Издательство «Литература и искусство Кореи» выпустило новых продуктов, в их числе роман «Неугасимая душа» из эпопеи «Бессмертное руководство», в котором излагаются бессмертные заслуги великого Ким Чен Ира. Через кровные отношения между суньгунским военачальником и его солдатами роман дает философское разъяснение, в чем кроется секрет непобедимости народной армии. В сборник рассказов «Утренняя заря» вошли 10 с лишним рассказов о глубокой любви высшего руководителя Ким Чен Ына к народу. Среди написан есть и третий том «Рассказ о Ким Сундаре», содержащий около 20 сатир.